News World печатает во всю первую страницу. Приливная волна Рейгана. Положившись на результаты последних опросов общественного мнения и оценки, сообщенные газете республиканским штабом, она берет на себя смелость добавить: за него проголосуют более 350 главных выборщиков, и он таким образом победит в Нью-Йорке. Такая публикация была в единственной газете. Ночью, когда все телестудии подтвердили его победу, Рональд Рейган взял исторический номер с сенсационным сообщением News World, поместил его перед камерами и долго позировал в таком виде перед фотографами. Фотография обошла весь мир. Мун уж не так далек от райских кущ. На помощь Латинской и Центральной Америке. Сотворение по Муну. Сидя в кабинете на четвертом этаже в здании редакции «Ультимас Нотисиас» в Монтевидео, Хулиан Софи, директор газеты, руководит двумя типографиями, самым шикарным отелем в столице и третьим по значению банком страны. Владеет он и некоторым количеством земли. Создать эту империю ему помог основатель церкви Единения. На стене фотография. Президент Рейган горячо пожимает руку полковнику Пак Бохи, бывшему офицеру Южнокорейской армии и нынешней правой руке преподобного отца Муна. В 41 год Хулиан Софи стоит более 50 миллионов долларов. Бывший журналист, 5 лет тому назад руководитель отдела пропаганды уругвайской диктатуры, он до сих пор не может прийти в себя. «Я не деловой человек. Если я сижу здесь, то не потому, что являюсь деловым гением, а потому что пользуюсь доверием преподобного отца Муна». Хулиану Софи удивительно повезло. В 20 лет он стал репортером «Маньяны», крупной утренней газеты консерваторов. Но, похоже, блестящая карьера его не ждала. Все изменила встреча и женитьба на дочери владельца газеты Манини Риоса, одного из кассиков правого крыла партии «Колорадо», одной из двух традиционных партий Уругвая. Женитьба не прибавляет Софи таланта. Его бывшие коллеги помнят о профессионале трудяги, не отличавшемся особой широтой взглядов. Однако он быстро продвигается по служебной лестнице в предприятии своего тестя и становится вначале директором «Маньяны», а затем «Эль Диарио», другой газеты группы. Через своего шурина Уго Манини Риоса, одного из руководителей молодежной фашистствующей организации «Хувентуд Уругая де Пия», Хулиан Софи завязывает связи с кругами крайне правых. Уже тогда он поддерживает добрые отношения с посольствами Тайваня, Южной Африки, Южной Кореи. Его приглашают посетить эти три страны, и он делает о них несколько репортажей. Нет ничего удивительного в том, что после военного государственного переворота 1973 года Софи оказывается во главе группы журналистов, которые работают на главную дирекцию общественных связей военного правительства. В январе 1980 года он знакомится с полковником Пак Бохи, который, по его собственным словам, отправился в турне, чтобы обследовать консервативные газеты Южной Америки –